Глава 7. «Зачем?» — хрипло спросила Инга. Судя по голосу и прерывистому дыханию, этот бой дался ей очень непросто. Проигнорировав вопрос, я подошел к Керу, который, увидев, что все закончилось, больше не делал попыток подняться, а просто сидел на снегу и чему-то улыбался. И улыбка эта была очень радостной, если не сказать счастливой. Точно такое же выражение лица у него было в тот день, когда парень рассказывал о Скафе, боге справедливости, который освободил своего воина от клятвы. «Кер, ты как?» — спросил я, внимательно его осмотрев и не найдя ранений. «Нормально, Макс», — все так же улыбаясь, ответил парень. «Только отдохну. Чуть-чуть». «Ты ранен?» «Нет, действительно нормально», — отрицательно покачал головой Керис. «Просто противник очень уж шустрый попался. Представляешь, он в этой броне, не сумев достать меня мечами, умудрялся пинаться. Все ноги отбил». Я удивленно перевел взгляд на труп мечника. «Однако! В таком прикиде не то что пинаться. Ходить, наверное, сложно. Хотя он не один такой ловкий был. Вся пятерка неведомых мне воинов двигалась просто с запредельной скоростью». Подойдя к трупу рыцаря вплотную, я хотел стянуть с него шлем, чтобы рассмотреть лицо, но замер, уставившись на мечи Кера. Даже не на сами мечи, а на входные отверстия, которые они проделали в броне. И посмотреть было на что. Металл доспехов оказался не пробит сильными ударами, как я думал, а словно проплавлен. Края оплыли и почернели. Это определенно что-то новенькое. Раньше в арсенале боевых умений Кериса такого точно не было. «Что же это за монстры такие?» — пробормотал я себе под нос, снова переведя взгляд на рыцаря. «Паладины святого круга, карающая рука единого», — ответила на мой вопрос Инга. «И как услышала-то?» «Макс, зачем ты уничтожил моего последнего голема?» «Подожди», — отмахнулся я от нее и, примерившись не без труда, выдернул мечи Кера и отдал их парню. «Чего подождать?» — с истерическими нотками в голосе воскликнула девушка. «У нас был уговор». «Был, да сплыл». Устало буркнул я, пытаясь припомнить, когда это мы успели заключить какой-то договор. И не смог. «Макс, да как же ты задолбала!» — сказал я со вздохом и повернулся к ней. Инга зло смотрела на меня, а ее рука лежала на рукояти меча. «Ладно, хочешь поговорить — поговорим. У меня как раз много вопросов накопилось». «У меня тоже», — мстительно улыбнулась девушка и взмахнула свободной рукой. В тот же миг я почувствовал, как одеревенело тело. Попытался пошевелиться и не смог. Черт, парализующее заклятие или что-то в этом роде. Краем глаза увидел, что Керис тоже сидит без движения. Хотя... Усталое выражение, которое словно застыло на лице парня, внезапно исчезло, и уголки его губ поползли вверх, вновь складываясь все в ту же улыбку. А затем и сам Кер повел плечами, оперся рукой о землю и, подхватив один из своих мечей, с трудом, но поднялся на ноги. «Что за...» — растерянно воскликнула Инга и вновь взмахнула рукой. Кер опять замер, но лишь на долю секунды, и, прихрамывая, направился к девушке. Еще один взмах, но на этот раз совсем без эффекта. То ли силы у нее закончились, то ли эта магия совсем перестала действовать на парня. Когда Керу оставалось дойти до Инги буквально 3 шага, она быстро отступила назад и, скривившись, еще раз взмахнула рукой. Только теперь не в сторону Кериса, а сверху вниз. У нее под ногами что-то бухнуло, и пространство, где стояла девушка, заволокло густым дымом, который, впрочем, быстро рассеялся. Правда, девушки на прежнем месте не оказалось. Кер замер, настороженно осматриваясь. Затем прикрыл глаза и, видимо, поискал Ингу с помощью магии. Спустя пару секунд он удивленно пожал плечами и повернулся в мою сторону. Что именно он сделал, я не понял, только практически сразу вновь почувствовал свое тело. «Неожиданно», — только и смог выдохнуть я. «Что это было, Кер?» «Это?» — парень опять радостно улыбнулся. «Это, Макс, мои способности по выявлению изъянов в чужой магии. Они вернулись». «Неожиданно», — повторил я. В этот день мы решили не продолжать свой путь и переночевать в избушке. У Кира действительно оказались сильно отбиты ноги, и передвигался он с трудом. А учитывая, что снег все так же продолжал валить с неба, да еще и ветер поднялся, то реально можно было замерзнуть. Приладив на место выбитую дверь и кое-как закрыв покореженные ставни, я вновь растопил уже потухший к этому времени камин и сгреб наметенный с улицы снег в угол. Мы закутались в одеяло и опять сидели, глядя на то, как огонь с веселым потрескиванием пожирал слегка отсыревшие дрова. Как будто и не было визита Инги с големами, а потом и скоротечного, но от этого не менее кровопролитного боя. «Макс, ты собирался рассказать мне про Ингу?» — нарушил молчание Кирис. «Да тут и рассказывать-то особо нечего», — зябко поежившись, ответил я. «Лет 7 назад, я тогда еще служил в армии своей страны, нашу группу откомандировали в помощь стране-союзнику. У этой страны было, ну, можно сказать, вооруженное перемирие с соседями. То есть официально все тихо-мирно, а на самом деле они резали и стреляли друг друга только так. Вот и нас прислали как раз для устрашения противника, наших типа друзей. Уж не знаю, какие интересы были у нашего начальства, но приказ есть приказ. Нас скрытно разместили на территории пограничной военной части. Периодически наша группа пересекала границу, от которой там было одно название, и наводила шороху в стане врага. Не так чтобы сильно, но всегда неожиданно и загадочно, дабы деморализовать солдат противника. А через пару недель мы попали в засаду. Не особо профессиональную, но довольно многочисленную. Уйти мы в итоге ушли, но серьезно ранили нашего снайпера. Он, к счастью, выжил, но был спешно эвакуирован домой, в госпиталь. И вот тогда-то нам и прислали Ингу. В качестве снайпера-инструктора. Да уж, прислали. Через пару дней все парни ее стороной обходили. Она мало того, что сама ни с кем общаться не желала, так еще и посылала любого осмелившегося к ней подойти далеко и надолго. Причем умудрялась это делать так, что ее жертва чувствовала себя чем-то совершенно незначительным и недостойным внимания. Прям талант. А вот мне не повезло. Отдали к ней в подчинение. Ну, в общем, натаскивала она меня. И натаскивала неплохо, в профессионализме ей не откажешь. Но вот чего это стоило моим нервам? Продолжалось это издевательство до очередной спецоперации. В этот раз засаду устраивали наши союзники. Хотя, скажу я тебе, эти союзники ненавидели нас ничуть не меньше, чем своих врагов. Будь их воля, только так глотку бы перерезали. В общем, заняли мы позиции. Не в первый раз, да и не в последний. Я, как всегда, был в паре с Ингой, вторым номером в снайперской паре. Цели ей указывал. Короче, позиции заняли, а противник так и не пришел. Вместо него нашу группу накрыли минометным огнем. Это... даже не знаю, с чем сравнить. Ну, наверное, с архимагом можно. По убойной силе. В тот день половина наших парней полегла. Определенно где-то была утечка информации. А Инга пропала. Ее тело потом искали, но, как понимаешь, безрезультатно. Вот, собственно, и все. И сегодня, увидев ее, да еще и сильно помолодевшей, я был, мягко говоря, удивлен. «Интересно, кому она теперь служит?» — тихо сказал Кир. «Ага», — согласился я. «Жаль, что сумела уйти. Она упертая и просто так не отстанет». «Я и не ожидал, что она так исчезнет», — с нотками вины в голосе проворчал Кирис. «Да даже если бы и ожидал, то ничего сделать не смог бы. Лучше расскажи про то, как ты ее заклинание снимать умудрялся. Помнишь, я тебе рассказывал, что ученики нашего рода могли пройти практически любую магическую защиту?» — спросил Кирис. Дождался моего кивка и продолжил. «То же самое и с заклинаниями. Я снова начал видеть уязвимые места в магии. Только сейчас все намного проще». «В смысле?» — с интересом уточнил я. «В моем мире мне была почти недоступна магия, только самые ее крохи. А просто выявить брешь в чужой защите при охранном заклинании мало. Эту брешь надо еще и накачать силой. Тогда магическая структура начинает сбоить, а потом и вовсе рушится. Так вот, раньше приходилось для этого предельно напрягаться, а сейчас силы более чем достаточно. Я это во время боя заметил. Мечи броню того воина вообще не брали, даже царапин не оставляли. Но я и решил на него магическим зрением взглянуть и чуть удар не пропустил, когда разглядел фрагменты его защиты». «А броню ты ему как проплавил?» «Это я, наверное, от радости», — хмыкнул парень. «Способ напитывать мечи силой я вычитал еще в библиотеке Академии. Правда, раньше, сколько не пробовал, так ничего и не вышло. А вот сегодня получилось. Да еще и легко. Странно, пробормотал я. Я сегодня тоже щиты без труда поставил. Что-то мне это совсем не нравится. Что именно? Насторожился Кир. Да все эти чудеса с магией. Вчера она вообще не работала. А если работала, то только во вред. Сегодня же все кардинально поменялось, да еще и прежние способности к тебе вернулись. Ох, неспроста все это. Может быть, нашей магии надо было адаптироваться к этому миру? Не знаю. Но добавь к этим странностям то, что сегодня нас смогли найти все, кому не лень. Инга, эльфы, паладины. Валить отсюда надо. И чем быстрее, тем лучше. Думаю, утром я уже смогу бежать, — виноватым голосом сказал Кир. «Посмотрим», — кивнул я. «Но уходить утром придется в любом случае, даже если бежать не получится. И так на сутки задержались. А пока ложись и спи. Отдыхай, а я подежурю». Кирис спорить не стал. Устроился на плохонькой кровати, накрылся с головой одеялом и почти сразу засопел. Разбудил я его только часа за три до рассвета. Раньше решил не тревожить, надеясь, что сон поможет парню восстановиться. К этому времени ветер, завывавший всю ночь без остановки, неожиданно прекратился и стало непривычно тихо. Растолкав парня, я поменялся с ним местами и тоже мгновенно заснул. А во сне пришел медведь. Он уже довольно давно не появлялся, и я даже немного обрадовался. Но стоило взглянуть на мохнатую морду, как вся радость моментально слетела, и ее сменило предчувствие беды. И медведь это предчувствие подтвердил, выйдя за дверь и обведя пространство вокруг избушки лапой, показывая, что место нашего ночлега берут в кольцо несколько десятков заснеженных фигур. В этот момент я почувствовал на своем плече чью-то руку и проснулся. «У нас гости», — шепотом сказал Кир. Отступление второе. Столица империи Ерения. Императорский дворец. Влад Шоу и архимаг Варантес удобно устроились в креслах напротив рабочего стола императора и терпеливо ждали, когда правитель освободится. Император же что-то быстро писал и периодически хмурился, прерываясь на несколько секунд. Но вот он поставил точку, пробежался взглядом по ровным строчкам и размашисто расписался. После этого отложил исписанный лист в сторону и посмотрел на главу тайной стражи. «Докладывай, Влад», — устало приказал он. «Слушаюсь, Ваше Величество», — слегка склонил голову Шоу. «Как вы уже знаете, легионы, стоявшие у Радекса в полной боевой готовности, противника так и не дождались. Командующим было принято решение выдвигаться к Локна и постараться выбить захватчиков из нашего города. Конечно, знаю». Раздраженно перебил его император. «Именно я и отдал этот приказ командующему». «Да, конечно, Ваше Величество. Так вот, противника не оказалось и в Локна. Судя по всему, город покинут несколько дней назад. Но если исходить из полученных мной данных, никто из наблюдателей не заметил отступления вражеской армии. Ни на суше, ни на море. И тем не менее, флот противника также исчез». «И куда же они делись?» Нахмурился правитель. «Нам до сих пор не удалось этого узнать», — развел руками Шоу. «Порталы?» — император перевел взгляд на архимага. «Мы не знаем, Ваше Величество», — покачал головой Варантес. «Если бы захватчики уходили через порталы, потребовалась бы прорва энергии для их поддержания. Соответственно, и магические возмущения должны были быть чудовищными. Но на территории Локна за последнюю неделю не было зафиксировано ни одного использования магии. Вообще». «Вмешательство единого?» «Опять же, если оно и было, то никаких следов обнаружить не удалось. Складывается ощущение, что вражеская армия просто взяла и исчезла. Без всякой магии и божественного вмешательства. Единственное сильное магическое возмущение было зафиксировано в нескольких днях пути от Локна. Сразу же был передан приказ ближайшему корпусу егерей выдвинуться в тот район и выяснить, в чем дело». «Хм». Император окинул взглядом расположенные на столе документы и нахмурился еще сильнее. «Почему мне не доложили?» «Доклад от командира корпуса получен полчаса назад, Ваше Величество», — без тени смущения ответил архимаг. Хорошо, продолжай. Магическое возмущение оказалось вызвано порталом, через который были переброшены паладины Единого. Этого еще не хватало. Их удалось ликвидировать? К тому времени, как егеря добрались до места, паладины уже были мертвы. Правда, их было всего пятеро. Интересно, и кто же смог их уничтожить? Боевая ветвь одного из младших эльфийских лордов. С самим лордом во главе. Кроме того, там обнаружили останки нескольких големов. Эльфы использовали големов? Удивленно приподнял бровь правитель. Нет, не эльфы. Големы подчинялись некой девушке, судя по всему, призванной, и сражались как против паладинов, так и против эльфов. Призванная? Император перевел взгляд на Шоу. Ты в курсе этой информации, Влад? Я получил ее несколько минут назад и еще не успел доложить. Как всегда я все узнаю последним, возмущенно сказал правитель. Посверлил присутствующих недовольным взглядом, но затем махнул рукой и спросил: «И что же паладины не поделили с призванными эльфами?» «А вот тут начинается самое интересное», — чуть заметно улыбнулся Варантес. «Рядом с местом, где все вышеназванные сошлись в бою, егеря обнаружили избушку охотников, в которой как раз отдыхали Максим Ивлев и Керис Терен. И все три отряда явились именно за нашими призванными». «Но не смогли договориться, кто именно их убивать будет», — хохотнул император. «Так и есть», — кивнул архимаг. «В итоге призванные в очередной раз выкрутились». «А что они там вообще делали?» «Они были отправлены за помощью в прежнее расположение 7-го легиона. Дело в том, Ваше Величество, что в горах нашли убежище несколько сотен беженцев из Локна. Им удалось с боем вырваться из города и уйти от погони. Егеря вместе с призванными уже выдвинулись к их убежищу для оказания помощи и последующей эвакуации». «Наконец-то хорошие новости!» В сердцах хлопнул рукой по столешнице правитель. «Всех беженцев нужно доставить в столицу. Предоставить им жилье и подъемные. Народ должен знать, что империя заботится о своих гражданах в любых ситуациях». «Прошу прощения, Ваше Величество», — осторожно перебил императора Шоу. «Да?» «Локна же — курортный город». «Был». «Соответственно, среди беженцев могут быть не только местные жители». «Не имеет значения», — отмахнулся правитель. На секунду задумался и продолжил. «В столице встретить беженцев как героев. Все должны получить награды и премии, особенно граждане, которые участвовали в боях с противником и смогли вывести людей из города. Они получат награду из моих рук. Устроим по этому поводу прием во дворце». Варантес и Шоу лишь согласно кивнули. Император же еще несколько минут сыпал идеями, как облагодетельствовать героев. А некоторые даже записал. Было видно, что новость о выживших действительно пришлась ему по душе. «Так, с этим решили», — задумчиво протянул правитель, просматривая свои записи. Потом поднял взгляд на архимага и начальника тайной стражи. «Вы же используете все возможные ресурсы, чтобы выяснить, куда исчез противник. Легионы должны находиться в полной боевой готовности. Впрочем, это я прикажу командующему». «Ваше Величество, а как быть с призванными?» — уточнил Варантес. «Их тоже в столицу?» «Призванные...» — император задумался. «Да, пусть возвращаются в столицу». «А как же боги?» «Знаешь, Варантес», — холодно произнес правитель, — «из-за разногласий богов с Единым империя потеряла целый город. Надо донести эту информацию до народа. Пусть сами решают. Нужны ли им такие боги? А против Единого вообще нужно начать информационную войну, которой хорошо помогут рассказы горожан, выживших в Локна». «Ваше Величество», — Шоу нервно потер подбородок, — «мне кажется, что это может не понравиться многим нашим соседям. Это их проблемы, Влад. Понравится, не понравится. Они и так постоянно чем-то недовольны, и оглядываться на их мнение Еринея не будет. Заодно и вычислим самых недовольных. Ты меня понял?» «Так точно, Ваше Величество». «Ну вот и отлично. Варантес, что у нас с погодой? Когда твои маги разберутся с холодом?» «Еще несколько дней, Ваше Величество», — ответил архимаг. «Хорошо. Тогда на сегодня все». «Ваше Величество, еще один вопрос», — обратился к императору Шоу. «Да, Влад?» В свете возвращения Ивлева в столицу снова встает вопрос с наследством. «Наследство», — задумался император. «Вот ты этим и займись. Объясни ему, что к чему, и не забудь упомянуть про интересы короны».